Человеческие жертвоприношения. Ваша идея? Ратупет отрицательно покачал головой. Он так решил. Время от времени кто-то должен выбирать дорогу света. Я не знаю, для чего ему это нужно. В конце 67-го поворота тропы первые лучи солнца осветили скалу. Перед нами открылась лестница, выложенная из белого полированного камня. Людям с трудом удавалось преодолевать их высоту, и Аратупет, словно извиняясь, объяснил. Когда боги света возвратятся на нашу планету, то их первым пристанищем станет храм. Именно отсюда своими гигантскими шагами они спустятся вниз. Как только рядом оказывался кто-нибудь из послушников, Аратупет сразу же переходил на привычный жреческий жаргон. Наконец подъем кончился. На просторной террасе храма стражи расступились перед жрецами. Я увидел бронзовую дверь, украшенную литыми фигурами и неведомыми письменами. Смягченные атмосферой лучи, едва обозначившегося над горизонтом краешка светила, заливали террасу кровавым светом, слишком резким после сплошного мрака, сквозь который привела нас сюда тропа. Ратупет повернулся к жрецам и трижды хлопнул в ладоши. За спинами воинов показалась женская фигура, закутанная с ног до головы в покрывало. Ее вели под руки двое послушников в красных круглых шапочках, резко выделявшихся в море белых одежд остальных жрецов. Я узнал ее сразу. Ауру не могло скрыть никакое покрывало. В первую минуту я хотел броситься к ней, и вдруг понял, что мне нечего ей сказать. Приветствие перед прощанием... Встреча перед окончательной разлукой, обещание вернуться. Но я знал, что не вернусь из этого храма. В лучшем случае мне предстоял еще один круг, и значит, я никогда больше не встречу Елен. Как не встретил и той женщины, что стояла когда-то на стене города Летунгов. Сейчас все, кто находился у храма, были в моей полной власти. Я уже не сомневался в том, что жрецы выполнят условия соглашения. Елен провели мимо меня вниз. Когда она проходила рядом, мне показалось, что ее плечи вздрогнули. Возможно, от порыва холодного ветра. Вскоре ее фигура скрылась за нашими воинами. «Теперь ваш черед!» По неуверенному тону Аратупета я понял, как сильно он боится неудачного завершения этого сложного дела. «Да, сейчас. Еще минуту. Я знал, что мое последнее желание будет выполнено точно так же, как выполнялись все предыдущие. Здесь, на ступенях храма, я чувствовал почти беспредельную власть кольца. Рядом пульсировала главная артерия темной энергии, и кольцо вбирало в себя ее мощь. Поднялся ветер, пронесся над нашими головами, и никого не осталось на ступенях, где только что стоял наш отряд. Я выполнил свой долг перед всеми этими людьми. Я сделал для них все, что мог, вернув их в поселок колонистов. Мне оставалось лишь надеяться, что Елен простит и поймет меня. Я мог бы сейчас стоять там, рядом с ней. На секунду я испытал безумное желание сделать именно это и почувствовал, как ветер закрутил вокруг меня воздушный вихрь. Я не сомневался. Кольцо охотно выполнит это. Кажется, я понял, почему. Аристарх хотел, чтобы я снова попытался пройти всю свою дорогу к храму. Пройти ее вновь, сопротивляясь безумной силе кольца, толкающей меня в глубины ада. Но тот, кто поворачивает обратно, никогда не приходит к цели. Этому учил меня Сейрос. С самого начала кольцо предназначалось лишь для того, чтобы остановить меня на пути к храму света».